Глава 17. Эдина, любимое место в Шотландии. Все восхваляют твои дворцы и башни, где некогда сосредоточилась высшая законодательная власть. Бёрнс. «Так это Эдинбург?» — спросил Роланд, когда наши путешественники поднялись на одну из возвышенностей, откуда открывался вид на обширную северную столицу. «Тот самый Эдинбург, о котором мы слышали так много?» «Он самый и есть», — отвечал сокольничий. «Наш Ольд Рики. Можно видеть за 20 миль, как дым парит над ним, словно ястреб над стаей диких уток. Да, там сердце Шотландии, и каждое биение этого сердца чувствуется от окраин Сольвейских до самого Дунканского залива. А там, смотрите, старый замок. Направо на пригорке замок Крэгмиллерский. В моё время там бывало очень весело». «Там, кажется, держала двор свой королева?» — спросил Роланд вполголоса. «Да, да», — отвечал сокольничий. «Тогда она была королевой, но теперь вы не должны называть ее так. Но пусть там говорят, что хотят, а и теперь ни одно верное сердце заболит о Марии Стюарт, если даже все, что говорят о ней, окажется правдой. Знаете ли, мистер Роланд, она была прелестнейшая женщина, какую я когда-либо видел, и ни одна леди в стране не любила так следить за веселым полетом сокола, как она. Я был на большом состязании на Рослинском болоте между Ботвелем, она тогда терпеть его не могла, и бароном Рослинским, который знал толк в соколином полете не хуже кого-либо в Шотландии. Призом были назначены «Золотое кольцо» и «Бочка Рейнвейна». И никогда борцы так не старались, как тогда. Она ехала на белом коне, который летел как вихрь, едва касаясь земли. Голос ее, звонкий и сладкий, как у птички, раздавался среди наших веселых криков и свистков. Все вельможи теснились около нее. Они были счастливы, если удостоились ее слова или взгляда. Они пробирались по кочкам, не щадя себя, не боясь ничего. Каждый готов был свернуть себе шею и переломать руки и ноги, лишь бы милая королева взглянула на него ласково своими ясными очами и назвала его смелым ездоком. Там, где она теперь находится, ей не видать соколиной охоты. Да, пышность и мирское веселье так же мимолетны, как взмах соколиного крыла. «А где теперь заключена эта бедная королева?» — спросил Роланд, заинтересованной судьбой женщины, красота и грация которой произвели такое сильное впечатление даже на простоватого Вудкока. «Где она теперь?» — повторил Вудкок. «Говорят, в каком-то замке на севере. Где именно, я не знаю, да и не расспрашивал. Что попусту надрывать свое сердце, если помочь не можешь? Если бы она умела пользоваться властью как следует, то не попала бы в беду. Говорят, она должна отказаться от короны в пользу своего малютки-сына. Ей же не хотят дать скипетра в руки. И наш господин, вместе с другими соседними баронами, немало сделал для того, чтобы лишить ее власти. Но раз власть опять перейдет к ней, Авенрский замок погибнет в пламени, если только рыцарь заранее не сумеет распорядиться так, чтобы этого не случилось. Так вы говорите, королева Мария заключена в одном из замков на севере?» — спросил Паш. — Да, так, по крайней мере, толкуют люди. В одном из замков за той рекой, которую вы отсюда видите. Впрочем, она только кажется рекой, а по-настоящему это часть залива. Вода в ней горькая и соленая. «Да неужели же между подданными королевы?» — спросил Паш взволнованным голосом. «Не найдется никого, кто бы решился сделать что-нибудь для облегчения ее участи». «Это щекотливый вопрос», — сказал сокольничий. «И если вы будете задавать его часто, мистер Роланд, так я ручаюсь, что вы сами попадетесь. Вас тоже запрут в один из этих замков, а то прямо отрубит вам голову без всяких разговоров. Решиться сделать что-нибудь, говорите вы? Господи, да разве вы не знаете, что в руках лорда Муррея теперь вся сила? Все ему благоприятствует, и он взлетит так высоко, что его сам черт не остановит. Нет-нет, где она сидит, там ей придется сидеть, пока сам Бог ее не освободит или пока сын ее не заберет все управление в свои руки. Но Муррей никогда ее не выпустит. Он ее знает слишком хорошо. «Слушай, ты, милый человек, мы теперь едем в Голли-Рут, где ты услышишь много новостей и встретишь много придворных, которые поспешат насказать тебе всякой всячины. Послушайся меня. Не давай никому мутить водиться в твоей канавке. Выслушивай всякого, а свое держи при себе. Если ты услышишь такую новость, которая тебе приятна, не верь сразу. Знаю я тебя. Ты сейчас готов схватиться за оружие, чтобы стоять за то, что тебе дорого. А так делать не всегда можно. Наш старый мистер Уингет, а он немало пожил с придворными, говорит: если тебе скажут при дворе что-нибудь, ну хоть что старый король Куль воскрес, ты должен ответить на это: неужели? А я и не знал. Или что-нибудь в этом роде. И притом так же спокойно, как и тебе сказали, что старый король Куль умер и похоронен. Поэтому говорю вам, мистер Роланд, ведите себя осмотрительнее. Вам придется жить с людьми, у которых глаз зорче, чем у голодного ястреба. И не вздумайте выхватывать кинжалы из ножен, чуть кто скажет вам слово наперекор. Не то наскочите на такого же горячку, как вы сам, и дело не обойдется без кровопролития». «Не бойтесь, добрый друг мой», — отвечал Роланд. «Вы увидите, как я буду тверд и осторожен. Но, боже мой, что это за церковь? Почти что вся разрушена и так близко от города. Неужели здесь было представление с аббатом Неразумия во главе, и все дело завершилось пожаром?» «Ну вот», — отвечал его товарищ, «вы опять кидаетесь, куда ветер дует, как дикий сокол, который не обращает внимания ни на зов, ни на приманку. Это вопрос, который вам следовало бы сделать мне таким же тихим голосом, каким я вам на него сейчас отвечу». «Если я долго здесь пробуду, — сказал Роланд, — я, пожалуй, не буду уметь говорить иначе, как только шепотом. Но что ж это за развалины?» «Это Фильдская церковь», — отвечал Сокольничий, чуть слышно, с таинственным видом, приложив палец к губам. «Не расспрашивайте меня больше, это дело темное. Кто-то сделал дурно, а вина зато пала не на того, на кого следует. И завязалась игра, до конца которой мы, может быть, даже не доживем. Бедный Генри Дарнлей, он был человек недалекий, однако понимал кое-что в соколином деле. Но его самого в одну ясную лунную ночь подбросили на воздух, как будто у него были крылья». Воспоминание об этой ужасной катастрофе заставило пажа отвернуться с ужасом от обгорелых развалин. Обвинения против королевы, которым подало повод это ужасное дело, пришли ему на память и почти заглушили сострадание, какое он было почувствовал к ней ввиду ее настоящего печального положения. В таком взволнованном настроении, вызванном в нем не то ужасом, не то сочувствием, проезжал Роланд Грэм по местам, ознаменованным грозными событиями. Слухи об этих событиях смущали самые отдаленные уголки Шотландии, подобно отголоскам далекой грозы, раздающейся в горах. «Теперь или никогда, — думал он, — должен я сделаться мужчиной. Я приму участие в делах, о которых простодушные сельские обитатели сообщают друг другу, как о чем-то сверхъестественном. Теперь я узнаю, почему рыцарь Авенельский держит себя горделивее всех соседних баронов. Узнаю, как люди выходят благодаря уму и храбрости из темного сословия и делаются знатными вельможами, одетыми в пурпур и золото. Говорят во мне немного мудрости. Если это правда, значит, я должен брать храбростью. Или я должен прославиться при жизни, или умереть». От этих честолюбивых мечтаний Роланд перешел к другим, более веселого характера, и начал раздумывать, когда и где он увидит Екатерину Сейтон и каким образом возобновить с ней знакомство. Он был погружен в такие приятные размышления, пока они не въехали в город. При виде Эдинбурга все другие впечатления уступили место тому чувству, какое обыкновенно испытывает сельский житель, когда въезжает в первый раз в большой многолюдный город. Главная улица в Эдинбурге была тогда, так же, как и теперь, одной из самых обширных во всей Европе. Чрезвычайная вышина домов, разнообразие готических фронтонов, зубчатых стен и балконов, ширина самой улицы — все это могло поразить человека, видевшего более на своем веку, нежели Роланд Грэм. Население города в то время было значительно увеличено вследствие приезда множества лордов, принадлежавших к партии короля и съехавшихся в Эдинбург засвидетельствовать свое почтение регенту Муррею. Толпа кипела, подобно пчелиному рою, на широкой и красивой улице. Вместо магазинов с зеркальными окнами, в которых теперь выставляются товары, у торговцев были открытые шалаши, наполненные различными предметами для продажи. Хотя товары эти были не особенно роскошны, но Грэму казалось, что он видит богатство всего мира, когда он смотрел на фламандские сукна и полотна, на ковры, на домашнюю утварь и на посуду. В особенности привлекали его ружейные лавки, где были выставлены ножи и кинжалы, сделанные в Шотландии, и разное оружие, привезенное из Фландрии. Все, что он видел, забавляло и восхищало его. Он останавливал коня на каждом шагу. Вудкоку то и дело приходилось торопить его ехать дальше. Народ, ходивший по улице, также интересовал Роланда. Вот идет нарядная дама в вуале, лакей расчищает ей дорогу, паж поддерживает шлейф, а за ней горничная несет Библию. Она, вероятно, направляется в церковь. Туда же шествует группа горожан в коротких фламандских плащах, широких панталонах, в камзолах с высокими воротниками и в шапочках с перьями, словом, одетых по последней моде, которой шотландцы и впоследствии оставались верны. А вот и сам пастор в своем черном женевском плаще. На пути он внимательно высматривает нескольких человек, идущих вместе с ним, и, вероятно, расспрашивающих его о проповеди, которую он намеревался сказать в церкви. Словом, проходящая публика самая разнообразная. Попадаются также и франты, одетые в костюме по новой моде, на французский лад, в камзолах с разрезами и шнурками одного цвета с подкладкой. С одного бока у них длинная шпага, а с другого — кинжал. За каждым из таких щеголей идет толпа слуг, напоминающих военный отряд. Число их зависит от звания и состояния господина. Все они вооружены мечами и небольшими круглыми щитами, похожими на мишень, употреблявшуюся для стрельбы в цель в Шотландии с остальным острием посередине. Две такие партии, каждая под предводительством важного лица, встретились как раз посреди улицы или, как тогда говорилось, на венце дороги. Это место считалось самым почетным для прохода и проезда, и в Шотландии каждый старался предъявить на него свои права, так же, как в Англии имели обыкновение держаться той или другой стороны во время ходьбы или езды. Оба вельможи были одинаково знатного рода. Они или питали друг другу вражду из-за политических целей, или были неприязненно настроены один против другого вследствие воспоминания о какой-нибудь давнишней ссоре. Поэтому ни один не хотел уступить место другому. Оба пошли близко друг к другу, не уклоняясь ни на дюйм ни вправо, ни влево, постояли так несколько минут, и затем вдруг выхватили шпаги из ножен. Свита каждого последовала примеру своего господина. Штук 20 клинков разом сверкнули на солнце. Раздался звон оружия и стук мечей о штыки. Слуги выкрикивали фамилию своего господина. Одни восклицали «Помогите! Лесли! Лесли!» Другие «Сейтан! Сейтан!» Те и другие кричали «Нападай! Нападай! Бей негодяев на повал!» Если сокольничему и раньше трудно было заставить пажа ехать вперед, не останавливаясь, то теперь это стало совсем невозможно. Роланд остановил коня и, восхищаясь этой битвой, хлопал в ладоши и кричал так же громко, как те, которые в ней участвовали. Шум и гам, поднявшийся на Гайгете, так называлась тогда главная улица в Эдинбурге, привлек на место драки еще нескольких дворян с их слугами и многих прохожих, которые также приняли участие в побоище, стоя за одну или за другую сторону. Мало-помалу битва разгорелась. Хотя слуги очень кричали и больше стучали, чем действовали оружием, но все-таки участникам схватки нанесено было несколько ран. Те, у которых были не простые шотландские шпаги, а рапиры, оружие гораздо более опасное, наносили более тяжкие раны. Двое уже лежали мертвыми на дороге. Партия сейтонов начала отступать, так как была гораздо малочисленнее партии противников, к которой присоединились многие из горожан. Вдруг Роланд, видя, что предводитель ослабевающей партии, пожилой господин благородной наружности, несмотря на свою храбрость, начинает изнемогать и уступать противникам, воскликнул: «Адам Вудкок, если вы мужчина, обнажайте шпагу, станем сражаться за сейтонов!» С этими словами пылкий молодой человек, не дождавшись ответа и не слушая настоятельных убеждений Сокольничего, доказывавшего, что не следует принимать участие в схватке, спрыгнул с лошади и обнажил шпагу. Крича вместе с той партией, к которой он примкнул, «За Сейтана! За Сейтана! Нападай! Нападай!», Роланд начал сражаться и нанес одному из врагов удар по голове, что тот упал. Это неожиданное подкрепление придало бодрости слабеющей партии, и она возобновила сопротивление с новой силой. Вдруг на месте стычки появилось 4 городских магистрата в бархатных мантиях и в золотых цепях с отрядом, состоявшим из нескольких солдат и порядочного числа горожан, вооруженных длинными шпагами. Отряд этот начал действовать с быстротою, показывавшую, что разнимать подобные схватки для него дело привычное, и заставил сражавшихся прекратить драку и вложить оружие в ножны. Обе противные партии немедленно разошлись в разные стороны. Остались только раненые, которые не могли подняться на ноги. Сокольничий, который все время рвал на себе бороду с досады на опрометчивость своего товарища, подъехал теперь к Роланду, держа его лошадь за повод, и сказал ему: «Мистер Роланд, безумец, сумасброд, угодно вам сесть на лошадь и ехать дальше, или вы желаете попасть в тюрьму за свои проказы?» Паш, хотевший было идти за Сейтанами, как будто он принадлежал к их партии, образумился, услышав эти бесцеремонные слова Вудкока, и понял, что поступил безрассудно. Он послушался совета Сокольничего, вспрыгнул на лошадь и, сбив с ног подходившего к нему полицейского, поскакал с своим товарищем по улице страшно быстро. Вскоре крик и шум затихли в отдалении. В те времена подобные схватки происходили так часто в Эдинбурге, что о них сейчас же забывали, если только не бывало убито или смертельно ранено какое-нибудь важное лицо. В таких случаях на родственников погибшего падала обязанность отомстить за него при первой возможности. Полиция в те времена была так бессильна, что если партии были многочисленны и равносильны одна другой, то схватки продолжались иногда целыми часами. Но за последнее время регент, человек с весьма сильным характером, понимая, сколько зла могут наделать подобные ссоры, заставил магистратов организовать отряд пехотинцев, чтобы предупреждать и прекращать такие беспорядки. Доскакав до Канунгета, Сокольничий и его молодой товарищ придержали коней и поехали шагом, не желая обращать на себя внимания. По-видимому, погони за ними не было. Роланд ехал, повесив голову, так как сознавал, что поступил не совсем благоразумно. Товарищ его обратился к нему с вопросом. «Будьте так любезны, мистер Роланд Грэм, скажите мне, сидит у вас чертенок или нет?» «Право, мистер Адам Вудкок», — отвечал Паш. «Я бы очень желал, чтобы его во мне не было». «В таком случае», — сказал Адам, — «я очень желал бы знать, что побуждает вас беспрестанно впутываться в кровавые стычки. Ну что вам вздумалось сегодня вмешаться в эту драку? Ведь вы никогда даже не слыхали раньше фамилии Сейтан и Лесли». «В этом вы ошибаетесь, друг мой», — отвечал Роланд. «Я имею особенные причины стоять на стороне Сейтанов». «Если так, то причины эти должны быть очень таинственны», — заметил Адам. «Я готов биться об заклад, что вы даже не слыхали никогда ни о каких Сейтанах. Я так думаю, что вам нет дела ни до них, ни до их противников, а всему виной ваша пагубная страсть к оружию. Его брецание вам так же приятно, как звон медного таза для пчел в улье. Должно быть, это и ничто больше побудило вас сунуться в ссору, которая до вас вовсе не касалась. Но предупреждаю вас, мой молодой друг, если вы будете поминутно обнажать шпагу на Гайгете, то, право, не стоит труда влагать ее в ножны. Но, уверяю вас, при таких условиях жизнь ваша продлится не долей нескольких часов. Советую вам подумать о моих словах серьезно. Даю вам слово, Адам, что я отношусь к вашим советам с полным уважением. Я буду выполнять их так усердно, как будто я обещал под присягой быть вашим послушным учеником. Я постараюсь вести себя безукоризненно, так как сознаю, что должен это делать ради своей собственной безопасности». «И прекрасно сделаете, мистер Роланд», — сказал Сокольничий. «Собственно говоря, я не желал бы ссориться с вами из-за вашей подчас излишней прыткости. Знаю я, можно приучить к охоте дикого сокола, но никогда не приучить трусливую курочку. Но кроме вашей страсти хвататься поминутно за меч, я подметил у вас, мистер Роланд, еще одну привычку. Вы очень любите заглядываться на дамочек, словно надеетесь встретить между ними какую-нибудь старую знакомую. Впрочем, последняя моя догадка вряд ли верна. Вы ведь здесь никого не знаете. Поэтому интерес, с каким вы в них вглядываетесь, удивляет меня так же, как и ваше таинственное участие, которое вы приняли в Сейтонах». «Полно вам чушь молоть, Адам», — сказал Роланд. «Я никого не ищу. Мне просто хочется посмотреть, какие глазки скрывают здешние дамы под вуалями». «Так-то так», — сказал Сокольничий. «Только эта игра опасная. Все равно, как если бы вам вздумалось приманивать орла на голую руку. Слушайте, мистер Роланд, охота за этой дичью — дело рискованное. Она прытче, пугливее и увертливее всякой птицы, за какую гоняются соколы. Кроме того, у каждой женщины есть на защиту или муж, или друг сердечный, или брат, или двоюродный братец, или, по крайней мере, верный слуга. Но вы меня, кажется, не слушаете, мистер Роланд, хотя я в этом деле человек опытный. Вы загляделись на хорошенькую барышню, которая идет по тротуару. Вот с ней, я думаю, хорошо потанцевать на какой угодно вечеринке. Ножки у нее примиленькие. Пара серебряных запястий с бубенчиками пристала бы им так же, как серебряное путло самому красивому норвежскому соколу». «Ты, кажется, сегодня с ума сошел, Адам», — сказал Паш. «Мне нет никакого дела ни до барышни, ни до ее ножек. Надо же смотреть куда-нибудь, черт возьми». «Так-то так, мистер Роланд Грэм», — отвечал его спутник. «Я только я попросил бы вас почаще смотреть на что-нибудь другое. Говорю вам, у каждой дамочки, которая прогуливается по Гайгету, есть какой-нибудь защитник, или родственник, или любовник, или муж. Их зачастую сопровождают слуги с мечами и щитами. Но вы, кажется, даже не слышите, что я говорю. Вам так же мало дела до моих слов, как ястребу до только что вылупившегося птенца». «О, нет-нет, я знаю, что вы говорите, и слушаю вас внимательно», — проговорил Роланд. «Только подержите немного мою лошадь, Адам, прошу вас. Я вернусь к вам, прежде чем вы успеете свистнуть». С этими словами Роланд, не дожидаясь, пока Вудкок кончит свою проповедь, к великому удивлению Сокольничего, бросил ему поводья, спрыгнул с коня и побежал по узкому переулку за той самой барышней, на которую, как справедливо заметил Вудкок, он так засмотрелся. «Святая Мария, святая Магдалина, святой Венедикт, святой Варнава!» — взмолился бедный Сокольничий, брошенный своим спутником среди улицы. «Что это сотворилось с этим мальчуганом? Скажите на милость, вдруг побежал, как угорелый, за девчонкой, которой срода не видал? Право, поводишься с таким сорванцом, так, пожалуй, возопишь. Святой Люцифер, святой Вельзевул, смешаешь и святых с чертями. Что я теперь стану делать? Свернут ему там шею, бедняку. Это так же верно, как то, что я родился у подножия Росберейских гор. Как я пойду его искать? Попросил бы кого-нибудь подержать коней, да здесь на севере народ не промах. Не уступит нам, йоркширцам. Попросить его подержать, как доброго, а он хлестнет коня поводом и поминай, как звали. Эх, кабы увидеть кого-нибудь из наших, ветка остролистника показалась бы мне теперь дороже всякого золотого галуна. Или встретить бы кого-нибудь из слуг регента. Поручить чужому присмотреть за лошадьми я не могу, оставить мальчика на произвол судьбы не хочется». Так плакался Сокольничий. Но мы должны пока расстаться с ним и последовать за пылким юношей, причинившим ему столько хлопот. Роланд не слыхал почти ни слова из мудрых наставлений Вудкока. Произошло это по весьма простой причине. В одной из проходивших по улице барышень, укутанной шелковым полосатым покрывалом, какой теперь ввели в моду брюссельские дамы, он узнал Екатерину Сейтон. Лица ее он вдруг не мог разглядеть, но по изящной фигуре и грациозной походке молодой девушки видно было, что это она. Все время, пока Вудкок давал ему важные советы, Роланд не спускал с нее глаз. Наконец, она остановилась у арки, которая вела с улицы в какой-то дом. Эта арка была украшена над входом гербовым щитом, поддерживаемым двумя громадными, высеченными из камня лисицами. Молодая девушка приподняла покрывало, вероятно, для того, чтобы посмотреть, кто такой молодой всадник, который так загляделся. Но Роланд сразу узнал по прелестным синим глазам и золотистым волосам Екатерину Сейтон. Как неопытный сумасбродный юноша, привыкший исполнять, не задумываясь, все свои желания, он в ту же минуту бросил Вудкоку поводья и, заставив его разыгрывать на улице роль своего оруженосца, последовал за девушкой. Находчивость женщин в подобных случаях вошла в пословицу, но Екатерина Сейтон не нашлась сделать ничего лучшего, как самой бежать от Роланда во всю прыть, в надежде скрыться от него, прежде нежели он ее догонит. Но нелегко уйти от 18-летнего юноши, бегущего за своей возлюбленной. Екатерина перебежала через широкий мощёный двор, украшенный громадными каменными вазами, в которых красовались тисы, кипарисы и другие вечно зелёные растения. Как красиво выделялись они на темном фоне здания, перед которым были посажены, и как будто стремились уйти своими верхушками в голубой небесный свод. В громадных мрачных стенах, окружавших двор, проделаны были узкие окна. Над каждым окном возвышался тяжелый архитрав с гербами и изречениями из Священного Писания. Через этот громадный двор пролетела Екатерина Сейтон, подобно гонимой охотникам лани, пустив в ход всю прыть своих хорошеньких ножек, обративших на себя внимание даже рассудительного и осторожного Вудкока. Подбежав к среднему подъезду, молодая девушка открыла дверь и вошла в это старинное здание. Но если Екатерина спасалась, как преследуемая лань, то Роланд бежал за ней с быстротой молодой борзой собаки, в первый раз пущенной в погоню за добычей. Удивительно, какое преимущество имеет всегда в подобных случаях влюбленный перед девушкой, которая не желает, чтобы ее видели. Он всегда ее догонит, как бы она его ни опередила. Все время, пока Екатерина спасалась от Роланда бегством, он не терял ее из вида, прислушиваясь к топоту ее ножек по каменным плитам, видел хоть издали ее мелькающую одежду и успел-таки разглядеть, в которую дверь она скрылась. Роланд Грэм, этот пылкий, стремительный юноша, вовсе не знал действительной жизни, а мог только изучать ее по романам, которые ему приходилось читать. Сдерживать свои желания, когда ему сильно хотелось чего-нибудь, он не привык с малолетства. Кроме того, он был, как известно, очень храбр и опрометчив в своих поступках. Поэтому неудивительно, что он не задумался подойти к двери, за которой скрылась молодая девушка. Роланд открыл ее и очутился в обширных мрачных синях, слабо освещенных узкими решетчатыми окнами с цветными стеклами. Освещение здесь было очень слабое, потому что солнце не проникало в эти окна, его заслоняла высокая противоположная стена. В этом большом помещении висело по стенам старинное заржавевшее оружие и массивные каменные щиты с различными украшениями в виде цветов, колосьев, коронок и тому подобного. Но Роланд даже не взглянул на эту величественную обстановку. Все внимание его было обращено на Екатерину Сейтон, которая, считая себя теперь в безопасности, остановилась на минуту перевести дух и села на широкую дубовую скамью, стоявшую в глубине сеней. Услышав шаги, Екатерина вздрогнула и подняла голову. При виде юноши она слабо вскрикнула от изумления, вскочила со скамьи и скрылась за одной из дверей, выходивших в сени. Роланд тотчас подошел к этой двери. Она вела в широкую и светлую галерею. Оттуда ему послышались громкие голоса и поспешные шаги нескольких человек, шедших по направлению к сеням. Он остановился в нерешимости, что ему делать. Уйти ли отсюда или остаться? Вдруг из боковой двери появилась Екатерина Сейтон и бросилась к нему с такой же поспешностью, с какой несколько минут назад бежала от него. «О, какая злая судьба привела вас сюда!» — вскричала она. «Бегите, бегите, или вы погибли! Или стойте! Они идут! Бежать невозможно. Скажите, что вы пришли осведомиться о лорде Сейтоне». С этими словами она скрылась опять за той же дверью, в которую вошла. В эту минуту двери в конце галереи с шумом распахнулись. В сенях появилось 6 или 7 молодых людей, богато одетых, с обнаженными шпагами. «Кто смеет — вскричал один из них, — «вторгаться без спроса в наш дом!» «Рубите его на куски!» — воскликнул другой. «Пусть он поплатится за все дерзости и насилие, которым подверглись мы сегодня. Это, верно, один из сторонников Леслея». «Нет, клянусь Святой Марией», — сказал третий, — «это последователь нашего заклятого врага, облагородившегося мужика Гальберта Глендининга, который теперь владеет замком Авенельским. Когда-то он был вассалом церкви, а теперь стал ее грабителем». «Да-да», — подтвердил четвертый, — «это один из его приближенных. Я узнаю его по ветке остролистника. Это их знак. Станьте у дверей, чтобы он не убежал. Он должен ответить за свою дерзость». Двое молодых людей поспешно выхватили шпаги из ножен и стали у двери, в которую вошел Роланд. Остальные окружили его. Юноша стоял неподвижно, сознавая, что всякая попытка к сопротивлению была бы вместе и бесполезна, и опасна. Несколько не особенно-то приветливых голосов разом потребовали от него ответа. Кто он, откуда пришел, как его зовут и кто прислал его? Роланд, конечно, не мог ответить сразу на столько вопросов и простоял с минуту молча. В это время в сени вошел пожилой человек. Вся молодежь, собравшаяся около Грэма, расступилась с уважением. Это был господин довольно высокого роста. Его темные волосы были немного уже с проседью, но глаза и гордое благородное лицо еще сохраняли юношескую живость. На нем не было камзола. На широких складках тонкой голландской рубашки виднелись следы крови. Сверх рубашки был накинут алый плащ, подбитый дорогим мехом. На красной бархатной шапочке с одной стороны была прикреплена к золотой медали золотая же цепочка со множеством звеньев, три раза обвивавшаяся вокруг шапочки. Такие шляпы были в моде у знатнейших вельмож того времени. «Кто это у вас здесь, дети мои?» — спросил он. «Около кого столпились?» «Разве вы не знаете, что под кровлей не должно быть притеснений? Все равно, приходит ли сюда друг или смелый враг?» «Здесь изменник, милорд», — отвечал один из молодых людей. «Он пришел сюда как шпион». «Такого обвинения я не заслуживаю», — отвечал Роланд смело. «Я пришел сюда осведомиться о лорде Сейтоне». «Так мы и говорим», — воскликнули его обвинители. «Какое дело может быть приближенному Глендининга до лорда Сейтона?» «Постойте-ка, молодые люди», — сказал лорд Сейтон. «Это был он! Дайте мне поглядеть на этого юношу. Ей-богу, это тот самый, который так храбро защищал меня четверть часа тому назад. Мои плуты слуги думали больше о своей собственной безопасности, чем обо мне. Оставьте его в покое. Он заслуживает от вас дружеского приема, а не такого враждебного отношения». Повинуясь приказанию отца, молодые люди отошли в сторону. Лорд Сейтон взял Роланда за руки, дружески поблагодарил его за оказанную помощь и прибавил: «Я не сомневаюсь, что то же самое участие, с которым вы отнеслись ко мне, внушило вам желание осведомиться, не ранен ли я». Роланд низко поклонился в знак согласия. «Или, может быть, у вас есть дело до меня?» — спросил лорд. «Я рад буду отблагодарить вас за ваше сочувствие ко мне». «Нет, милорд», — ответил паж, с радостью ухватившись за предлог, который так, кстати, привел лорд Сейтон, чтобы оправдать появление Роланда в своем доме. «Я осмелился прийти сюда только потому, что мне хотелось осведомиться о вас. Мне показалось, вам нанесли рану в схватке». «Очень легкую», — отвечал лорд. «Только что хирург хотел сделать мне перевязку, как вдруг эти молодые люди затеяли здесь спор и помешали нам». Роланд низко поклонился и хотел уйти. Уверившись, что теперь его не принимают за шпиона, он начал опасаться, как бы товарищ его, Адам Вудкок, которого он бросил так бесцеремонно, не пришел осведомляться о нем или не ускакал, оставив его одного на произвол судьбы. Но лорд Сейтон не хотел отпустить его так скоро. «Подождите, молодой человек», — сказал он. «Прежде всего скажите мне, как вас зовут? И какого вы звания? За последнее время Сейтонам больше приходится видеть измену со стороны своих друзей, чем встречать сочувствие от посторонних. Но могут произойти перемены, и тогда мы получим возможность вознаградить тех, кто желает нам добра». «Имя мое Роланд Грэм, милорд», — отвечал молодой человек. «Я паж, и в настоящее время состою на службе у сэра Гальберта Глендинга». «Я так и сказал сразу», — заметил один из молодых людей. «Готов ручаться своей жизнью, что эта стрела из колчана еретика. Хитрец задумал подослать в наш дом человека, который вкрался бы к нам в доверие и стал бы шпионом. Эти люди умеют учить и мальчиков, и женщин, как надо выведывать различные сведения и сообщать им». «Если это сказано на мой счет, так это ложь», — возразил Роланд. «Никто в Шотландии не мог бы научить меня подобным низостям». «Я верю тебе, юноша», — сказал лорд Сейтон. «Твои удары были не таковы, чтобы можно было подумать, будто они наносились тобой с согласия тех, на кого были направлены. Но поверь мне, я никак не ожидал получить помощи от кого-нибудь из приближенных твоего господина. Поэтому я хотел бы знать, что побудило тебя вступиться за меня с опасностью твоей собственной жизни». «Если вам угодно знать, милорд», — отвечал Роланд, «я думаю, сам господин мой не остался бы безучастным, если бы видел, что притесняет достойного человека, и что его помощь будет не лишняя. Таков закон рыцарства. По крайней мере, нас так учили в Авенелле». «Доброе семя пало на хорошую почву, молодой человек», — сказал Сейтон. «Но, увы, если вы намерены вести такую честную войну в наши бесчестные времена, когда попираются всякие правды, то ваша жизнь будет коротка». «Пусть она будет короткая, но честная», — отвечал Роланд. «Теперь, милорд, позвольте мне откланяться вашей милости и удалиться. Товарищ ждет меня на улице». «Возьмите, по крайней мере, хоть это, молодой человек», — сказал лорд Сейтон, сняв со своей шляпы золотую цепь с медалью, «и носите на память обо мне». Роланд принял подарок с немалой гордостью, в одну минуту украсил цепью свою шапочку и, еще раз низко поклонившись барону, вышел из сеней, прошел через двор и выбрался на улицу. В это самое время Адам Вудкок, вне себя от досады и беспокойства о Роланде, хотел было бросить лошадей на произвол судьбы и пойти его разыскивать. «Куда ты там еще забрался?» — спросил он сердито, хотя по лицу Адама можно было увидеть, что он крайне рад возвращению Роланда. «Не расспрашивай меня», — отвечал Роланд, весело вскакивая на лошадь, «а лучше посмотри, какую золотую цепь я добыл в такое короткое время», и при этом указал на свою шапочку. «Господи помилуй!» — воскликнул сокольничий с изумлением. «Что, ты стянул ее где-нибудь? Или ограбил кого? Иначе я и представить себе не могу, какой черт помог бы тебе добыть такую вещь. Я часто бывал здесь, в столице, живал даже по месяцам и никогда не получал ни от кого ни золотых цепей, ни медалей. А я, как видишь, добыл себе и ту, и другую, чуть не с первой минуты, как попал в город», — отвечал Роланд. «Ну, успокойся. То, что законно заслужено и подарено от доброго сердца, не может считаться ни украденным, ни награбленным». «Повесить бы тебя на твоей фанфароне вместо веревочки», — сказал сокольничий. «Право, ты, кажется, и в воде не утонешь, и на виселице не умрешь. Ты лишился должности пажа при госпоже и сейчас же попал опять на службу к господину. Побежал за какой-то знатной барышней и получил за это золотую цепь с медалью, тогда как другого, наверное, наградили бы за это палочными ударами по плечам, если не ударом кинжала в грудь. Но вот мы уже подъезжаем к старому аббатству. Если удача не покинет тебя, когда ты переступишь его каменный порог, клянусь Богородицей, ты можешь похвалиться перед всей Шотландией, что родился под счастливой звездой». В это время они остановили лошадей перед обширным въездом в аббатство или во дворец Голируд, находившимся в конце улицы, по которой они ехали. Сквозь мрачную арку виднелся большой двор, а за ним целый ряд неправильных построек в монастырском духе. Одно крыло этих построек сохранилось до сих пор и составляет часть дворца, воздвигнутого во времена Карла I. Сойдя с лошадей, сокольничий и паж отдали их дежурному слуге. Вудкок приказал ему отвезти их в конюшню. «Распорядись, чтобы их накормили хорошенько», — прибавил он. «Мы ведь принадлежим к свите рыцаря Авенальского. Мы должны постоять за себя и показать, кто мы такие», — прошептал он, обращаясь к Роланду. «Здесь обходятся с человеком, смотря по тому, как он себя поставит. Тот, кто слишком скромен, останется всегда назади. Поэтому надень шапочку на бекрень и пойдем смелее». С этими словами Вудкок гордо поднял голову и с сознанием своего достоинства, как приближенный рыцаря Авенальского, бодро вошел во двор Голерудского дворца, ведя за собой своего молодого товарища.